Леонид Млечин. Ниндзя. Специальное задание. Из книги «Странствия по дороге сновидений». Москва. Репол Классик. 2003 год. Серия «Лучший российский детектив». Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». В 7 часов утра в токийском районе Осакуса скучно и серо, не то что вечером. Район крупных универмагов и театров, ресторанов и клубов, баров и дискотек оживает с заходом солнца. Утром лишь поток автомобилей, направляющихся в деловые и официальные кварталы столицы, в Маруно-Ути и Касумигасеки, и толпы одинаково одетых и одинаково спешащих на работу людей. Маленький пикап Йосика Сегева двигался в обратном от центра направлении. На свободном сиденье лежал список клиентов. Йосика была за рулем больше часа, и ей оставалось объехать еще 3 дома. Сегодня, как и почти каждый день, они с мужем вставали в 3:45 утра, чтобы ровно в 4 быть на самом большом в мире рыбном рынке близ улицы Харуми. Исао и Йосика Сагава держали небольшой ресторанчик, где посетителей угощали исключительно сырой рыбой суси. Сырая рыба обязательно должна быть свежей, и ежедневно они обновляли свои запасы. Рыбный ресторанчик достался им от рано умершего отца Йосика. Родители Исао погибли в войну. Сагава усыновили его, дали свою фамилию. С детства Йосика привыкла начинать утро с посещения рыбного рынка, раньше с отцом, теперь с мужем. На огромном пахнущем морем рынке были 1000 людей, рыбаки, покупатели и туристы. Оптовый рынок — одна из достопримечательностей Токио. Покупатели, повара больших ресторанов и владельцы мелких — хозяева рыбных лавок в высоких до колен резиновых сапогах тщательно выбирали рыбу. Сагава завели на рынке множество знакомств. Они знали, у кого из рыбаков самый нежный и вкусный товар. Отбор рыбы — ответственное дело. Если суси не понравится, завтра постоянные клиенты пойдут к конкурентам, а ресторанчик Сагава, как и большинство таких мелких заведений, существует благодаря постоянным посетителям. Кое-кто из них заказывал суси на дом. К приготовлению суси ее не допускали. И ее отец, и Исао считали, что это не женское дело. В 5 часов утра Исао Сагава с рыбой приезжал в ресторан, где его уже ожидали 2 помощников, молодых ребят. В Токио почти 10 000 ресторанов, где можно поесть суси, блюда из кусочков сырой рыбы, уложенных на колобки, политого уксусом риса. Сагава открывали свое заведение в 10 утра и работали без перерыва почти до полуночи. Коробки с суси для тех, кто регулярно заказывал это блюдо на дом, Исао готовил сам. К рыбе вкусная закуска, грибы в соевом соусе и овощи, приправленные имбирем. Отдельно в каждую коробку кладут кувшинчики с соевым соусом, лимонным соком и хреном. Это приправа. Суси, доставленные на дом, дорогое удовольствие. Только состоятельные люди могут себе это позволить. Низко кланяясь, Йосика Сагава вручала коробки прислуги своих клиентов. Последним в ее списке значился Нирадзаки, депутат парламента от оппозиции. Дверь в этом доме открывалась только после того, как бдительная привратница получала от жильцов соответствующей квартиры подтверждение, что они действительно ждут этого человека. И Йосика Сагава, хотя обе привратницы, сменявшие друг друга, знали ее в лицо, пришлось подождать, пока не завершатся телефонные разговоры, сопровождавшиеся взаимными извинениями за беспокойство. Поблагодарив привратницу, Йосика пошла к лифту, Лифт был занят, и желтый огонек, отмечая этажи, полз вниз. Двери раздвинулись, впуская Йосика. На крик Йосика прибежала пожилая привратница с журналом комиксов в руках. Молодая женщина, насмерть перепуганная, прижалась к стене. Коробка с суси упала на пол. Нежные ломтики тунца валялись на ковре. Из открывшегося лифта торчали худые ноги в идеально начищенных черных туфлях. Где-то в глубине лифта, залитого мягким светом ламп, многократно отраженных зеркалами, виднелась отливающая серебром голова с неестественно выпученными глазами. Над младшим инспектором Акидзуки в токийском полицейском управлении посмеивались. Коллеги считали его неплохим, безобидным парнем, да и работал он не хуже других, но за Акидзуки вводилась одна слабость, вполне оправдывавшая поэтическое сочетание двух иероглифов, составивших его фамилию «Осенняя луна». Младший инспектор увлекался старинной поэзией. Весной он донимал коллег, декламируя хокку о распускающихся в апреле цветках сакуры. «Чужих между нами нет, мы все друг другу братья под вишнями в цвету». Если одну неделю с языка у него не сходила хрестоматийная хокку «басё», перед этой вишней в цвету померкла в облачной дымке пристыженная луна, то, скажем, в следующий понедельник он радовал своего соседа по комнате только что открытым для себя хайкай XVIII века. «Эй, повремени, в колокол пока не бей, сакура в цвету». Всю эту неделю он восторгался танка, Какиномото Хитамара. Вздымается волна из белых облаков, как в дальнем море, средь небесной вышины. И вижу я, скрывается, плывя в лесу полночных звезд, ладья луны. Поэтические склонности, однако, не мешали младшему инспектору Акидзуки заниматься своим в высшей степени прозаическим ремеслом. «Мы приехали через несколько минут после вызова», — докладывал он своему начальнику. «Труп Нирадзаки обнаружила Йосика Сэгэва. Она привезла суси для семьи Нирадзаки, которые заказывают это блюдо в ресторане Сэгэва уже несколько лет. Йосика Сэгэва приезжает в этот дом два раза в неделю в одно и то же время. Служанка семьи Нирадзаки забирает у нее рыбу и расплачивается». «С самим Нирадзаки это Сэгэва встречалась?» «Только в их ресторане. Обычно Нирадзаки вставал поздно, у него плохой сон, засыпал только под утро. У Нирадзаки небольшая квартира. Когда я поднялся на 10-й этаж, никто из семьи еще ничего не подозревал. Служанка была на кухне, жена Нирадзаки, она только что проводила мужа, и сыновья завтракали». «Чем занимаются их дети?» «Учатся в Токийском университете на юридическом факультете». «Когда вы сказали им, что произошло, не заметили ничего странного?» «Нет», — решительно ответил Акидзуки. «Они вели себя так, как ведут люди, потерявшие близкого и дорогого человека». «А почему Нирадзаки вышел из дому так рано?» «Когда его жена смогла отвечать на вопрос, она сказала, что мужу позвонили из штаб-квартиры партии и попросили срочно приехать. Проверь на всякий случай». Акидзуки сделал пометку в блокноте. «Теперь самое сложное», — младший инспектор наморщил лоб. «Ровно в 7 часов жена Нирадзаки закрыла за ним дверь. Часы висят у них в коридоре, идут правильно. Старший сын тоже слышал звук захлопывающейся двери и посмотрел на часы. В 7:05 В дом вошла Йосика Сегева, вызвала лифт. Значит, Нирадзаки был убит в этот промежуток. Начальник отдела вытащил из папки судебно-медицинское заключение. Смерть наступила от ушиба шейного отдела позвоночника с вывихом шестого шейного позвонка и с давлением спинного мозга. «В нашей практике не первый случай», — заметил Акидзуки. «Тренированная ладонь человека, который занимается карате, ломает шею, как молот. Получается, что его убили прямо там, у лифта, в двух шагах от собственной квартиры? Соседи?» Акидзуки покачал головой. «На лестничной площадке еще две квартиры, обе пустуют. Я пригласил домовладельца и в его присутствии осмотрел квартиры. Никого. Вообще не занята половина квартир. Среднему такицу такой дом не по карману. Привратница клянется, что в этот день она не впускала и не выпускала никого постороннего». «Итак, у нас три версии», — подвел итоги начальник отдела. «Первое. Нирадзаки убили в собственной квартире. Второе. Убийца, кто-то из жителей дома, или он спрятался в одной из квартир. Третье. Убийца вошел и вышел из дома незамеченным. Извините, но третья версия выглядит фантастической». Акидзуки позволил себе улыбнуться. «А первое невозможно. Оба сына Нирадзаки весьма изнеженные юноши. Они никогда не занимались карате. Я видел их руки. Жена и служанка, разумеется, отпадают. Возможно, что убийца еще в доме, но я оставил там полицейского в штатском. Ночью никто не пытался выйти из дома». «Я не понимаю одного. Почему труп оказался в лифте?» Младший инспектор пожал плечами. «Наверное, Нирадзаки был убит в лифте, преступник вышел, а Сегева вызвала лифт и...» «Где показания Сегева?» Акидзуки дал ему несколько листков исписанной бумаги. Начальник отдела углубился в чтение. Через минуту он откинулся в кресле и предложил Акидзуки: «Прочитайте вот это место». Лифт был занят. Он стоял на 10-м этаже. «Мне пришлось ждать», — медленно прочитал Акидзуки. Потом лифт начал спускаться. Сегава не нажимала кнопку вызова. «Так что же, Нирадзаки был еще жив, когда вошел в лифт?» Акидзуки был ошеломлен. Он не обратил внимания на эту деталь. После удара, который получил Нирадзаки, человек мгновенно теряет сознание и умирает. Его убили на лестничной площадке. Потом убийца вызвал лифт, положил туда труп и, нажав кнопку первого этажа, отправил лифт вниз. Автоматические двери закрываются медленно, и можно успеть отдернуть руку от панели управления. Ну зачем? На лестничной площадке труп мог пролежать еще добрый час, прежде чем его обнаружили бы, и у убийцы оставалось время, чтобы спокойно покинуть место преступления. Начальник отдела молчал. Акидзуки не мог успокоиться. Так преступники себя не ведут. Они всегда стремятся выиграть время, получить фору у полиции. В конечном счете он оказался прав, — вздохнул начальник отдела. Он сумел уйти, спустился по лестнице и вышел. Уже после того, как Сегава обнаружила труп и прибежала привратница? Да. На лице Акидзаки изобразилось сомнение. «Я не могу представить себе человека, который мог пройти мимо двух женщин, одна из которых уже сняла трубку, чтобы позвонить в полицию». — А я могу, — тихо заметил начальник отдела, — если это был ниндзя.